Внимание! Говорит Москва. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину.